И, видно, рыцари причинили тебе какое-то зло, Лианна. Поэтому ты так ненавидишь их. Она опустила глаза и тяжело вздохнула. Любой, кто вдыхал запах сожженных садов, видел ребенка, проколотого шпагой, слышал ужасные крики женщин, вправе считать себя пострадавшим от этих людей, которые называют себя рыцарями. Ранд с трудом проглотил слюну. Господи, как же он мог забыть, что Лианна француженка? Она видела все эти ужасы, жила с этим всю свою жизнь. Но девушка бросала вызов всему, во что так верил Ранд, вступая в ряды рыцарей. «Ты и меня осуждаешь?» Лианна изучающе посмотрела на него. «А ты занимался подобными делами?» «Нет», — горячо возразил Ранд, — «никогда. Ты веришь мне?» «Мне кажется, что ты искренне желаешь защитить слабых и отстоять справедливость. Но я все-таки считаю, что ты глубоко ошибаешься, если веришь, что можешь добиться этого, став рыцарем». Заметив, что ее слова задели Ранда, Лианна ласково прикоснулась к его щеке и добавила: «Ты — один из тех редких в наше время людей, кто не предает свои идеалы». Последние слова смутили Ранда, ведь все сказанное им могло вскоре обернуться против него. Юноша не видел выхода из создавшейся ситуации и поспешил сменить тему беседы, чтобы еще больше не увязнуть во лжи. «А что ты думаешь о стрелках из лука?» — неожиданно для самого себя спросил Ранд. «Господи, неужели он действительно может обсуждать это с девушкой?» «Сброд!» — решительно заявила Лианна. «Недисциплинированный сброд!» «А как ты объяснишь успех лучников в Креси и Пуатье?» Примечание. В битвах при Креси и Пуатье английская армия, в которой бок о бок с рыцарской конницей сражались хорошо обученные отряды пехотинцев-лучников, одержали победу над французами. Она вспыхнула от негодования. «Подумать только! Француз превозносит победы англичан!» «Глупец!» — одернул себя Ранд. «Если ты не будешь держать язык за зубами, эта девушка скоро раскусит тебя». «Я превозносил не победы, а то, каким путем они достигнуты», — поспешил он исправить свою оплошность. «Вот скажи, сколько стрел может выпустить искусный лучник за то время, пока заряжают пушку?» «Каменную стену не сумеет разрушить и сотня стрел, а одна только пушка может». «Что хорошего в огнестрельном оружии, когда из-за дыма совершенно не видно врага?» «А что хорошего в стреле при сильном ветре или в тетиве под дождем?» Горячность Лианны и радовала, и огорчала Ранда. Но он решил не продолжать перепалку. «Что хорошего в споре с девушкой, слишком развитой для своего возраста?» Лианна нахмурилась. Но Ранд состроил забавную гримаску и посмотрел на девушку до тех пор, пока она не улыбнулась. «Ты никогда не победишь меня в этом споре, дорогой рыцарь», — заверила упрямица. «Я слишком проворна для тебя, и не только в этом». С этими словами Лианна повернулась и бросилась бежать вниз по склону. Смеясь, Ранд кинулся вдогонку, быстро сокращая расстояние между ними. Но он не торопился догнать девушку, давая ей возможность вести за собой мимо огромных вязов, древних тисов и зарослей кустарника. Впереди показалось море. Не в силах устоять перед чарующей грацией Лианны, Ранд в два прыжка нагнал ее и, подхватив за талию, оторвал от земли. Потеряв равновесие, они упали на траву и стали бороться. Ранд легко